Глава 24. Чужое наследие. Ночью молодая жена занемогла. Жар наполнил все ее тело, мысли путались, ноги стали совсем слабыми. Боремир с Всеволодом очень обеспокоились за нее, а знахарка, задумчиво глядя на гостью, что-то бормотала себе под нос и не спешила объяснять происходящее мужчинам. «Что с ней?» — спросил Боремир у старухи, которая сидела рядом с его женой. Васа, еще вчера, счастливая и нежная, пребывала в бреду и никого не узнавала. Жар не отступал, несмотря на все отвары, что давала ей травница. «Что вы с ней сделали?» — подозрительно продолжал мужчина. «Моя жена была здорова и весела, пока не переступила порог этого дома». «Не перекладывай на меня то, за что другие ответственны», — ответила старушка. «Я сама не знаю, что с ней. На обычную горячку не похоже, как и на отголосок воспоминаний. Она жива, и мальчик спасен». Знахарка кивнула на стоящего в стороне Всеволода. «Значит, не в этом дело». «А в чем тогда?» — с напором спросил Боремир, с ужасом думающий о том, что может потерять жену. «Разберусь, скажу, а пока не мешайте мне», — ответила хозяйка и махнула рукой в сторону стола. «Там остатки еды, перекусите. О следующей трапезе сами позаботьтесь. Я одной водой порой питаюсь. Мне много не надо, а вас мне кормить нечем». «Где можно достать еды?» — спросил Всеволод. Он привык, что запасы делаются с осени и всю зиму хранятся в погребе, а тут самый сезон, но ничего не припасено. Травница, будто прочитав его мысли, повернулась к юноше. «Я давно не работаю в поле и запасов не делаю. Живу тем, что люди принесут. А они ко мне часто захаживают. То ребенок у матери заболеет, то муж разогнуться от работы не может, то жена захворает. Вот и бегают ко мне селяне по любой потребе. В благодарность приносят то, что у самих есть». Всеволод потупил глаза. В его селении старики жили в семьях и ели вместе со всеми. Лишь колдунья жила в уединении в лесу, но ей семья внучки помогала. «Надо в город на рынок», — сказал Боремир. «Я поеду, а ты оставайся, за матерью присмотри». «Думаешь, худо ей сделаю?» — покачала головой старушка. «Что бы я ни думал, а оставлять жену одну не хочу», — был ответ. Мужчина уехал, собираясь выменять побольше провизии, понимая, что придется задержаться в доме знахарки до выздоровления жены. В том, что с Вассой все будет хорошо, он не сомневался, так как не представлял своей жизни без нее. Всеволод остался с матерью. Знахарка попросила его принести дров и затопить печь. За дровами пришлось идти в лес. Юноша взял топор и отправился на заготовку. Старушка тем временем осматривала болящую. Она видела, что мучает женщину что-то давнее, темное, чужеродное ей. «Не было в тебе этого, когда ты в прошлый раз приходила», — бормотала травница. «Что же ты в себя приняла за это время, что так проявляется?» Вдруг взгляд старушки зацепился за красный след на запястье. Это место горело и обжигало при соприкосновении, а сама полоска напоминала извивающуюся змейку. Знахарка вспомнила, что еще до ее рождения был в их селении случай, когда колдунья наслала на местных женщин змей, а сама сбежала. С тех пор ни одной змейки в этих краях не видели, хотя в соседнем селении они жили. «Давняя история», — продолжала бормотать старуха. «Забытая, что это я про нее вспомнила? Матушка тогда говорила, что не колдунья виновата, а сами женщины, хотя все в селении считали иначе. Неужели вернулась к нам та сила?» Знахарка с удивлением посмотрела на Вассу. Не было в ней задатков к ведунье. Простая бытовая магия, доступная каждой женщине, присутствовала, но никакого родового дара не было. «Раньше не было», — поправила себя целительница. «Сейчас в ней течет кровь, несущая в себе многие возможности, но проявиться не может, да и не нужно это ей. Человек, нерожденный для обладания даром, может погибнуть, если вдруг возьмет себе то, что ему не положено. Наверное, так и случилось. Надела она браслет чужой, и передал он ей свои качества от сильной ведьмы». Васа слегка застонала. Старушка поменяла на ее лбу холодную повязку. «Потерпи немного», — проговорила хозяйка. «Я разберусь, что с тобой происходит, и смогу помочь. А пока я сама не понимаю, что случилось». Вскоре вернулся Всеволод, принес дров, затопил печь. Знахарка подошла к огню, чтобы сварить еще зелий для болящей. К вечеру приехал и Боремир. Он задержался в городе, так как встретил одного из знакомых, с которым состоял в дружине князя-завоевателя. Сейчас этот воин перешел на службу Доброславу. «Мы думали, ты погиб», — сказал мужчина, увидев старого приятеля. «Я был за гранью нашего мира», — ответил Боремир. «Потерял свой огненный пояс, но родные вытащили меня, исцелили своим отношением и вниманием. Теперь я простой селянин, женился недавно, да супруга заболела». «Здравия ей, а вам обоим счастья и лада в семье», — ответил собеседник. «Могу я чем-то тебе помочь?» «У моей жены взрослый сын, он хочет вступить в дружину», — сказал Боремир. «Я привез послание воеводе от своего брата Демида. Он просит взять моего пасынка в обучение. Помоги мне встретиться с предводителем». «Хорошо. У нас завтра объезд территории. Будем осматривать защитные сооружения вокруг города. После последнего сражения не все успели привести в порядок. Да и летом много других забот. Сейчас самое время заняться перед зимой», — был ответ. «Нам вновь угрожает опасность?» — спросил собеседник. «Я не знаю, но защита никогда не помешает», — ответил дружинник. «Тогда завтра мы с Всеволодом подъедем к воротам и будем вас ждать», — сказал Боремир. Вернувшись в селение, он рассказал о своей встрече сыну Вассы. Тот обрадовался. «Ну разве я могу прямо сейчас оставить матушку?» — спросил он. «Я позабочусь о ней», — успокоил его Боремир. «Да и помощи от нас с тобой никакой. Одна надежда на знахарку». Та как раз разбирала мешок с провизией, которую привез воин, и искала масло, которое наказывала ему купить у одного торговца. Сама она давно не могла к нему выбраться. «Хороший у него товар», — приговаривала она, втягивая большим носом аромат, исходящий от фляжки с густым маслом. «Я на нем такой настой сделаю, что вся хворь из болящей выйдет». Васса не понимала, что с ней происходит. С того момента, как они с Боремиром заехали в селение рядом с городом, ей стало плохо. Больше всего хотелось развернуть повозку и уехать далеко-далеко. Но, постеснявшись так часто менять свои просьбы, она обрекла себя на мучения. Хворь подобралась к ней незаметно. Проснувшись посреди ночи, она не узнала своего тела. Оно все горело, как в лихорадке. Но было в этом состоянии что-то не похожее на обычную болезнь. Тело пылало огнем, будто все в нем бурлило. Особую боль причинял след от браслета. Резь была похожа на то воздействие, которое настоящий браслет оказывал на ее запястье во время свадебного ритуала. И хотя та веревочка была давно сожжена, но ощущения от нее были очень явные. Васса хотела объяснить это знахарке, но, открывая рот, не могла произнести ни звука. Вместо слов у нее вырывалось шипение. Испугавшись, что это услышит Боремир и решит, что яд Тимиры все же взял над ней верх, женщина молчала. Она очень боялась, что муж откажется от нее. Его семья потратила столько сил для борьбы с бывшей старейшиной, не для того, чтобы обрести змею внутри своего рода. Поэтому Васса молчала, а большую часть времени вообще была без сознания. Старушка чуяла, что что-то нечисто с болезнью гостя, но понять причину не могла. Вечером, когда Боремир вернулся из города, а она приготовила ему с Всеволодом ужин из привезенных продуктов, стала расспрашивать насытившихся мужчин, что и как происходило незадолго до болезни их жены и матери. Боремир отвечал неохотно, так как привык к замкнутому образу жизни и вообще не любил общения с незнакомыми людьми. Юноша же был разговорчивее. Он и поведал знахарке, что его мать совсем недавно прошла свадебный огонь, но праздник чуть не был испорчен нашествием змей, которых уничтожили огнем Перуна. «А на руке мамы оказался пропитанный ядом браслет», — продолжал Всеволод. И старуха тотчас поняла, что в этом и есть причина. «Расскажи-ка поподробнее», — попросила она. Юноша передал ей все, что помнил сам. «Вот оно что!» — думала знахарка, кивая головой. «Я как чувствовала, что неспроста вспомнила историю с Аланой. Так вроде ее звали. Надо проверить, имеет ли хворая к ней отношение». Ночью, когда все спали, старуха взяла большой чан, поставила его во дворе прямо под светом луны, наполнила колодезной водой и начала вглядываться в спокойную водную гладь, нашептывая слова заговора для прозрения. Вскоре старуха увидела убегающую Алану и преследующих ее женщин. А потом появились змеи, и охотницы превратились в добычу. Знахарка тяжело вздохнула. Она слышала эту историю от матери, но не думала, что столкнется с ее последствиями. «Васса не змеиного рода», — бормотала она себе под нос. «Но яд наполнил ее и затаился. Попав сюда, обрел большую силу, так как именно здесь пробудился впервые в Алане. Но Васса не сможет его принять, ее тело не выдержит этого. Лишь наследники могут совладать с даром и вынести его. Как же мне спасти ее? И волхвы все ушли на посвящение, никого в домиках рядом с капищем не осталось». Вернувшись домой, знахарка долго смотрела на болящую, размышляя, что делать. Утром она разбудила Буремира и велела ему ехать за отцом на берег Светлого моря. «Без великого волхва я не справлюсь», — проговорила она. «Яд наполнил тело твоей жены, и я не могу его вывести, а она не справится с ним. Ее тело не предназначено для такой нагрузки. Люди, имеющие силу, изначально другие». Но Милослав говорил, что Васе достаточно умываться проточной водой и возносить мольбы богам, и к концу следующего солнца она очистится. «Так и было», — кивнула старуха, — «пока вы не приехали в это селение. Здесь эта история началась, и, прикоснувшись к истоку, вновь обрела силу. Сидели бы вы в своем доме на берегу ручья, и через год очистилась бы твоя жена от разлитого по жилам яда». Буремир тяжело вздохнул, виня себя в том, что решил поехать в город. «Почему же волхв не увидел, что нас здесь поджидает?» — спросил он у знахарки, пытаясь найти себе оправдание, свалив вину на племянника. «Предупреди он, что уезжать нельзя, мы бы не поехали». «Все не предугадаешь», — сказала старуха. «Да и любая сила умеет защищаться. Желая пробудиться, она напустила туман на служителя Велеса и не увидел он опасности, подстерегающей вас в этой поездке». «Как же помочь Васе?» — спросил Боремир, с тревогой глядя на жену. — «Для этого мне нужен твой отец», — ответила знахарка. — «Уверена, он найдет выход. Давно он ушел с потворниками на берег Светлого моря. Поезжай к нему». — «Я дороги не знаю», — ответил воин. Милослав рассказывал, что шли они лесами и болотами, Велес их вел, а я как пойду. — «Я тебе клубочек дам заговоренный», — улыбнулась старушка. «Была я когда-то на берегу Светлого моря. Давно это было. Еще наш князь не родился. Принесла я оттуда камушек, а он свою родину помнит. Порой слышу, как грустит по своим братьям, что на берегу остались. Так я его нитками обмотаю. Ты конец в руках держи, а клубок на землю положи. Камень к родным местам устремится, и ты за ним иди. А когда идешь, брось его в волны Светлого моря, да поблагодари за помощь». «Разве у камней есть разумение?» — спросил Буремир. «Конечно, у всей природы есть разум и память», — ответила собеседница. «А у камней тем более. Они самые древние на земле. Давным-давно, когда люди еще не назывались людьми, были здесь одни камни, и разные они были. Те, внутри которых горел огонь, разум имели, передавать друг другу сигналы негласно могли. Теперь они скрыты под толщей земли и лишь иногда прорываются наружу. Но и их наследники, те, по которым ты ходишь, помнят те времена, хоть и потеряли связь между собой и с другими существами». «Чудно ты говоришь», — сказал Всеволод, подходя к сидящим за столом и слыша последние слова знахарки. «С матушкой-то моей что будет?» «Вылечим мы ее», — твердо проговорила та. «Но тебе на службу пора, а Васе я позабочусь. Если ей станет хуже, то мне ее яд не страшен. Я давно готова уйти к Маре, А вот вам жить и жить. «Вы хотите сказать, что моя жена может причинить кому-то вред?» — вспыхнув, спросил Буремир. «Если яд возьмет над ней верх, то да», — ответила знахарка. «Чтобы этого избежать, мы оба должны думать о ней ежечасно. Душа чувствует, когда кому-то нужна, и борется со злом. А всеми забытый и преданный человек теряет себя и сдается на милость злобы». «Я никуда не поеду», — сказал Буремир, услышав это. «Я нужен Васе здесь!» Старуха покачала головой. «Здесь ты ей не поможешь», — проговорила она. «Только Ведмурт может ее спасти. Но он не скоро вернется. Надо поторопиться. А кроме тебя никто отца у берега моря не найдет». «Может, Милослава отправить? Он знает, где их лагерь». «Ты потеряешь много времени, возвращаясь в свое селение», — сказала знахарка. «А нам дорог каждый рассвет. Езжай спокойно, я позабочусь о твоей жене. Только думай о ней, держи ее в своем сердце. Для этого необходимо быть рядом. Свет любящего человека пройдет через любые расстояния». «Я буду навещать маму», — сказал Всеволод. «Хорошо, тогда в путь», — ответил Буремир, вставая. «Собери мне хлеба, хозяйка, остальное я выменяю в городе. То, что я вчера привез, останется вам с Васой. А еще нам надо встретиться с воеводой на обходе укреплений и передать послание от Демида, чтобы Всеволода приняли в дружину». Собеседники кивнули и разошлись собираться.